Судя по всему, услышанное не слишком понравилось командующему, но времени на раздумье у него не было. Наконец он решился и жестом подозвал к себе молодого человека. «Идемте со мной, юноша. Нам необходимо как можно скорее покинуть это заведение. Мне нельзя себя компрометировать, а у вас нет пропуска. Помогите мне добраться до штаба, и я никогда не забуду этой услуги». «Хорошо», — пожал плечами Колычев и развернулся к Аннабель. «Пошли». «Прости, Марти», — извиняющимся тоном отозвалась она. «Гибель адъютанта командующего наверняка станет сенсацией, а это моя работа. Но мы еще увидимся, обещаю. Но сейчас прошу тебя, уходи. У меня плохое предчувствие на твой счет, а я привыкла ему доверять». «Я тебя не брошу». «Марти, милый, умоляю, сейчас не время для мелодрам. Get out!» Будь у Колычева больше времени, он, возможно, нашел бы иное решение. Но сейчас и впрямь нужно было действовать. Пройдя сквозь подсобные помещения, они с адмиралом добрались до лестницы и спустились в гараж. Там пока что все было относительно спокойно. Тусклый свет электрических ламп в матовых плафонах лениво освещал стройные ряды роскошных лимузинов и окрашенных в темно-зеленый цвет служебных седанов и полноприводных внедорожников, которые еще никто и не думал называть джипами. «Где ваш автомобиль?» — отчего-то стуча зубами спросил Ландсберг. «А у меня его нет, а ваш?» «А у меня нет ключей, они у Козырева, а он...» «Это не страшно, показывайте». За недолгое пребывание в этом мире у Колычева было не так много времени, чтобы разобраться с устройством автомашин начала 40-х годов. Но даже то немногое, что он знал, позволяло надеяться, что он сможет найти необходимые провода и включить зажигание. В крайнем случае на помощь придет Дар. Однако это было ошибкой, потому что из-за Кадиллака, командующего гарнизоном, им навстречу вышли четверо. Трое рядовых бойцов в форме солдат корейской армии с нарукавными повязками патруля комендатуры и прапорщик с медалью на груди и желтой нашивкой за ранение. Адмирал по привычке даже не обратил на них внимания, чего никак нельзя сказать о Колычеве. Что заставило Марта насторожиться? Несвоевременность их появления, общая нервозность или какое-то несоответствие внешнего облика и уверенной отточенности жестов? Или уж очень грамотно и быстро они рассредоточились, буквально перетекли, как вода, одним слитным и отработанным движением. Да и в целом слишком все внезапно и ловко. Не теряя времени, он вошел в сферу. И тут же его чуйка завопила дурным голосом, разглядев знакомый по нападению в дальнем искореженный черно-алый отблеск аур шиноби. Противник, видимо, тоже сделал выводы, и медлить больше не стал, жестко атаковав извлеченными из ножен обычными армейскими тесаками. Тем более, что подобрались они вплотную к цели. Марту, впрочем, удалось увернуться от первого удара. Инстинктивно отпрянув от промелькнувшего в опасной близости лезвия, он отскочил в сторону, одновременно выхватил браунинг, передернул затвор и немедленно открыл огонь. А вот контр-адмиралу не повезло. Ни увернуться, ни отскочить, ни даже просто понять, что происходит, он не успел. Впрочем, враги не стали принимать бой, они медленно отступили. Резко разрывая дистанцию, шиноби, подобно теням, беззвучно растворились в полумраке гаража среди многочисленных авто. Свое дело они сделали. Ландсберг, содрогаясь всем телом, хрипел, фонтанируя кровью из перерезанного от уха до уха горла. Времени на раздумье не оставалось. Если адмирал еще жив, значит, есть шанс его спасти. Для чего он учился у Крылова целительству, как не для такого случая? Колычев сунул браунинг в кобуру и встал на колени рядом с умирающим, не обращая внимания на тут же заляпавшую его одежду и лицо кровь. Он попытался пережать сосуды, чтобы прекратить кровотечение, одновременно напитывая раненого энергией. Борьба за спасение жизни продолжалась 10 мучительно долгих секунд, но сделать ему толком ничего не удалось. Адмирал мертвенно побледнел и затих, перестав кровоточить. «Надо попробовать разряд. Нет, поздно», — с горечью вынужден был констатировать незадачливый целитель. Он оглянулся по сторонам. Все пространство вокруг, включая самого молодого пилота, залито кровью. И как вишенка на торте, валяющийся рядом клинок, которым все это проделали. «Охренительная мизансцена», — успел мрачно подумать Март. «Но раз не удалось спасти этого очень невезучего ловеласа, то самое время отсюда валить. Думаю, японцы еще не успели далеко уйти, попробуем их догнать». Оттерев ладони от крови, он поднялся с колен и снова взял в руки пистолет. Затем принялся сканировать окружающее пространство, пытаясь отследить через сферу, куда исчез враг. Как обычно, при этой процедуре в голове не только развернулась ясная картина окружающего пространства, но и проявила способность четко анализировать ситуацию. Убит командующий русским гарнизоном, а он рядом и весь в его крови. Учитывая всем известную вражду Зимина и Ландсберга, никакого другого подозреваемого никто искать не будет. А если вспомнить, что время военное? Тем временем дверь, ведущая на лестницу, резко распахнулась. И из проема один за другим стали появляться люди в форме и с оружием. Заметив Марта, они кинулись к нему, но тут же застыли, увидев окровавленного адмирала. «Ваше превосходительство!» — нервно сглотнул коренастый поручик с редкими рыжими усами на рябом от оспин лице. «Вот он!» — не нашел ничего лучшего, как показать на тело Ландсберга Колычев. «Брось оружие!» — заорал рябой офицер, наведя на молодого человека револьвер. «Господа, это не то, что вы думаете», — попытался образумить их пилот, лихорадочно прикидывая пути отхода. Выручил его, как ни странно, помощник Аннабель, которого та фамильярно называла Стиви Бой. В руках репортера оказался фотоаппарат, с которым он вылез вперед и щелкнул затвором, после чего полыхнула магниевая вспышка. Все это было настолько неуместно, что присутствующие невольно отвлеклись на него, чем и воспользовался Колычев. Быстро вскинув пистолет, он без промаха влепил пулю в распределительный щит на стене, после чего гараж погрузился в темноту. Пока грязно матерящиеся военные пытались найти хоть какой-нибудь источник освещения, прекрасно ориентирующийся без помощи зрения, Март исчез. «Стой, стрелять буду!» — запоздало крикнули ему вслед, но было поздно. «Ушел, гад!» — сплюнул от досады преследователь и хотел было дать незадачливому фотографу в морду, но не нашел его. Тем временем Март успел добраться до сиротливо стоящего в дальнем углу мотоцикла и дернул ногой кикстартер. Верный Нортон завелся с полпинка, как будто только этого и ждал. Вскочив в седло, молодой человек выкрутил до упора рукоять акселератора и понесся к выходу. Еще мгновение он оказался на свободе, едва не сбив передним колесом зазевавшуюся прохожего. Стоило ему вырваться наружу, как каменные стены перестали давить, и он четко почувствовал убийц. Шиноби, ничуть не таясь, сели в какой-то автомобиль и теперь быстро продвигались в западном направлении, выжимая из двигателя максимум возможного, гоня по пустым широким улицам. Привязку и наблюдение за противником в энергосфере для Марта облегчало и то, что, по крайней мере, один из нападавших был ранен и сильно фонил, оставляя заметный след. Судя по всему, одна из пуль, выпущенная Колычевым, нашла свою цель, и теперь японец капля за каплей терял кровь, а вместе с ней и жизненную силу. Это Март видел так же ясно, как если бы сидел рядом с ним. Сложившееся положение, прямо скажем, было отчаянным, но если удастся проследить за врагами, то можно будет узнать местоположение их базы и сообщить о нем контрразведке. Если повезет, он вернет свое доброе имя, а если нет, то хотя бы попробует отомстить. Колычеву ничего не оставалось, как последовать за ними, стараясь, впрочем, не спугнуть их раньше времени, но вместе с тем и не потерять. Продвигался он, не включая фару, в кромешной тьме, мастерски используя сферу в качестве прибора ночного видения. Ему удавалось держаться на параллельном курсе, проскакивая дворами и узкими улочками, где только мотоциклу оставалась возможность проскочить. В таких условиях езда требовала полной концентрации, но когда встречный ветер остудил разгоряченную последними событиями, в особенности схваткой, голову, в ней сразу же стали появляться умные мысли. Его только что очень ловко подставили, да так, что отмыться будет очень и очень трудно, если вообще возможно. И одну из главных ролей в этом явно сыграла мисс Лина, вот какую именно? Прокручивая в голове каждый шаг, он все больше убеждался, что девушка, несмотря на свою кажущуюся легкомысленность, разыграла свою партию как по нотам. Но, черт возьми, как? Все могло сорваться в любой момент, но она продолжала вести его к своей цели, причем выглядело все это максимально натурально. Иногда ему даже начинало казаться, что никакого умысла не было, и все это лишь какая-то невероятная цепь чудовищных совпадений. Более того, ему ужасно хотелось, чтобы это было именно так. Аннабель не просто нравилась Марту, он восхищался ею. Внешность, шарм, умение себя подать, упорство в достижении цели, трудолюбие, наконец, а плюс к тому просто дьявольское чутье. В сумме получался такой невообразимый коктейль, что можно было без памяти влюбиться или так же сильно возненавидеть. Первым сообразил, что творится что-то неладное, как ни странно, Ким. Пристраститься к спиртному он не успел, поэтому пока старшие товарищи расслаблялись под шустовский коньяк, он немного подкрепился, гадая про себя, куда же делся Март. Наконец, неопределенность стала просто невыносимой, и он, тихонько выскользнув из-за стола, отправился в их общий с побратимом номер. Там, разумеется, никого не оказалось, но стоявший посреди комнаты чемодан явно указывал, что его друг здесь был. Заглянув в ванну, юный сыщик обнаружил в корзине для грязной одежды комбинезон Колычева и ненадолго задумался. Решительно подойдя к шкафу, он распахнул дверцу и наткнулся на одиноко стоящий в углу Гунту. «Возьми меня», — казалось, прошептал ему Клинок. «Где же твой хозяин?» — грустно спросил Виктор, протянув руку к рукояти. «Он в беде», — возник мыслеобраз в голове. «Походу, у меня щиза», — кмыкнул Ким. «С саблями разговариваю». «Сам ты сабля», — оскорбился Клинок. «Жаль, что ты не можешь мне ответить». «Март в беде, ему нужно помочь». Явственно, до жути реально проявилось внезапное понимание, буквально полоснувшее по нервам тревогой. «Где же его искать?» Ощущая себя немного сумасшедшим, обратился он сам к себе, почему-то уверенный в том, что ответ придет. «Я укажу путь». «Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят», — припомнил одну из любимых фраз приятеля Витька. «Может, и с шизофренией так же?» В общем, после недолгих раздумий он решил-таки отправиться на поиски друга, но для этого нужно было вооружиться. Это Колычев, как заправский мастер кумдо, может держать 1000 врагов на расстоянии своего меча. А он, человек более приземленный, ему без огнестрельного оружия не обойтись. Сказано, сделано. Вернувшись на Буран, он забрался в корабельную мастерскую, где в обычном железном ящике хранилось предназначенное для ремонта оружие. Открыть замок такому опытному слесарю, как он, не составляло никакого труда, и через минуту у него был пистолет и новенький автомат ППК-41, из числа изготовленных перед самым полетом в мастерских дальнюю под руководством Коровина. Магазинов, правда, было маловат, всего 3 штуки, но на небольшой бой хватит. Спрятав все это богатство под плащом, Витька намылился уже уходить, но на проходной наткнулся на Вахромеева. «Далеко собрался?» — пристально взглянул ему в глаза старый абордажник. «Да так!» — попробовал соврать он, но не смог. «Чего замолчал? Дружок твой на мотоцикле куда-то свистал, никому не сказавшись. Теперь вот ты лыжи настропалил». «Март в беде!» — вздохнул Витька. «Ну-ка, парень, расскажи мне все по порядку». Следить за автомобилем «Шиноби» оказалось несложно. Японские диверсанты даже не думали скрываться, петлять, путая след, а нарочито, спокойно и уверенно гнали по городу, как будто делали это 1000 раз. Впрочем, может, так оно и было? За всю дорогу их ни разу не остановили, разве что перед въездом на территорию порта бандитам пришлось предъявить пропуск, после чего их без проблем пропустили внутрь. «Кто бы сомневался», — скрипнул зубами Март, раздумывая, как бы самому попасть на охраняемую территорию. Пришлось оставить мотоцикл в какой-то подворотне и искать пролаз. Как ни странно, таковой быстро нашелся. Одна из зарешоченных секций крепилась на честном слове, и если ее немного отодвинуть в сторону, открывался достаточно широкий проход, в который Колычеву удалось протиснуться. После начала войны порт скоро пришел в запустение. Японские корабли блокировали выход в море, а русские почему-то этому не противодействовали. Склады быстро опустели, иностранных моряков эвакуировали, а местных наскоро вооружили и отправили в окопы. Лишь рыбаки рисковали выходить в море на своих утлых суденышках. Поговаривали, что они платят дань японцам. Так это или нет, никто доподлинно не знал, но свежей рыбки хотелось всем, и власти не обращали внимания на подобные мелочи. С помощью сферы Март с легкостью вычислил убежище Шиноби. Оно оказалось рядом с пустующими доками, возле одного из которых он обнаружил брошенный форт, от которого буквально веяло смертью. Судя по всему, раненый ниндзя истек кровью, не дождавшись помощи. Караульных видно не было, но легкое сканирование показало, что без присмотра периметр не оставлен. Один часовой находится возле входа, и еще один на самом верху, поглядывает вниз из кабины башенного крана. И еще, а вот это неприятный сюрприз. Внутри дока находился по меньшей мере один одаренный, который тоже время от времени сканировал подходы. А еще там находился какой-то странный механизм или агрегат, что-то очень могущественное и необычайно мощное. «Одному мне с ними не справиться», — пришел к выводу Колычев. «Но кого и, самое главное, как позвать подмогу?» После случившегося в Империале его наверняка уже ищут. Выяснили имя, принадлежность к экипажу. Возможно, сейчас допрашивают Зимина и команду Бурана. По крайней мере, тех, кто еще в состоянии держаться на ногах. Жаль, абордажная команда рейдеров сейчас была бы очень кстати. Боже, как его угораздило попасть в такую ситуацию. Чем больше он размышлял на эту тему, тем яснее становилось, что это работа Аннабель. Будь у него хоть несколько минут на размышление, он никогда бы не сунулся в такую примитивную западню, но в том-то и дело, что времени у него не было. Как всегда в критических ситуациях он начал действовать, точнее, переть напролом. Кто не спрятался, я не виноват. Вот и получил. Впрочем, откажись он тогда, и что? Враг отменил бы эту атаку, но обязательно устроил другую. Зато теперь наряду с жирным минусом проявилось целых два плюса. Первый заключался в том, что мисс Ли наконец-то открыла карты, и при личной встрече, а она обязательно состоится в самом недалеком будущем, ему будет что ей предъявить. И тогда она либо поделится информацией о таинственных заказчиках, либо на войне как на войне. Второй состоял в том, что злодейка судьба все-таки свела его с шиноби. Возможно, не в самое подходящее время, зато лицом к лицу. После трагедии в Дальнем у Марта имелся счет к этим людям, и сегодня он представит его к оплате. Ну и отдельным бонусом шел таинственный агрегат в закрытом доке. Колычев просто чувствовал, что там какое-то секретное японское оружие или нечто в этом роде. Не успело тело адмирала Ландсберга остыть, как вокруг него начались интриги. В Сеуле, как и во всяком ином гарнизонном городе, имелась не только гражданская, но и военная полиция, плюс контрразведка, а вдобавок к ним еще и их корейские аналоги. И вот теперь представители всех этих почтенных заведений решали, кто будет заниматься расследованием преступления. Первыми отпали власти Чосона. Дескать, это ваши русские дела, вы и занимаетесь, но о результатах расследования не забудьте сообщить. У нас тоже император есть, и ему надо что-то докладывать. Гражданская полиция тоже поспешила ретироваться, и теперь между собой бодались две оставшиеся конторы. «Кто принял командование гарнизоном?» — устало спросил штаб-ротмистр Лукин, только что вернувшийся с передовой, где допрашивал захваченных диверсантов. «Полагаю, генерал Толубеев, как старший в чине, отозвался военный следователь подполковник Марков. И что прикажете ему докладывать?» «Что вы доложите, простите великодушно, предполагать не могу, а я поступлю самым простым образом, скажу правду». «Как мило, а поподробнее?» «А что тут мудрствует лукаво? Так, мол, и так, в результате японской диверсии погиб командующий его адъютант». «С чего бы это вдруг диверсия?» — нахмурился жандарм. «Так время-то военное», — развел руками представитель полиции. «Легко у вас все получается, ваше высокоблагородие. Раз диверсант, и стало быть, контрразведка не доглядела, так?» «А у вас есть иная версия?» — не мог сдержать злорадной усмешки подполковник. «Ну какой из этого сопляка диверсант? Конфликт на почве ревности куда более вероятен». «И кто ж, по-вашему, причина этой самой ревности?» «Мисс Ли, разумеется. Кстати, вы ее арестовали? Я хотел бы допросить». «Ики вы прытки, батенька, за что же ее арестовывать? Она никого ножиком не пыряла и с пистолетом не бегала от наших архаровцев». «Вы полагаете, она ни в чем не замешана?» Полагать можно все, что угодно. Да только мне за эту ночь из таких мест звонили, чтобы я эту журналюшку не смел трогать, что... В общем, вы как хотите, а покуда не будет веских улик, я в ее сторону не посмотрю лишний раз, не то что... Высокие покровители? И не только. Сами, небось, понимаете, международный скандал никому не нужен. Как бы британцев не спровоцировать на ответ, а коли хотите переговорить с ней, так извольте. Она наверняка еще здесь. Слышите этот звонкий голосок? Наверняка очередной репортаж ведет. «Не примену», — кивнул штаб-ротмистр. «Может, хоть она знает, почему адмирал был без охраны водителя?» «Нашли тайну», — фыркнул полицейский. «В ней причина». «В каком смысле?» «В таком, что Ландсберг был немножечко женат». «И что с того?» «Господи, вы точно контрразведчик. Поинтересуйтесь на досуге, чья она дочь, как покойный теперь уже адмирал карьеру сделал, каковы взаимоотношения в их семействе и...» «Хм, как ты не подумал?» «Послушайте, почти сочувственно заметил Марков. Вам бы выспаться хорошенько, а утром с чистым сердцем доложить, что так, мол, и так, завербовали злые японцы мальчишку-пилота, вот он и порешил нашего незабвенного Януша Феликсовича, царство ему небесное. А если все-таки не он? С таким набором улик его и плевака не вытащил бы, тем более, что время военное, никакого суда не будет. Да и трибунал, боюсь, тоже. как это, пристрелят при аресте, да и вся недолга. Март подумывал было уже, чтобы вернуться на Буран и рассказать о своей находке Зимину, но тут до него донеслась какая-то вибрация. Судя по всему, спрятанный в доке таинственный механизм начал работать. Еще несколько минут, и шиноби снова растворятся в темноте ночи, в который раз оставив своих преследователей с носом. «Ну уж нет, только не в этот раз», — сдавленно прорычал Колчев и осторожно, чтобы не привлечь внимание одаренного, скользнул в сферу. Так и есть, караулы сняты, управляющий этой странной штукой занят только ей, а внутри здания царит какая-то суета. Вытащив пистолет, он с досадой пересчитал патроны. Первую обойму он истратил в гараже, паля в белый свет, как в копеечку. Осталась только одна и... Кто это совсем рядом? Со стороны ограды двигались две темные фигуры, ауры которых показались Марту знакомыми. «Черт возьми, так не бывает!» — едва не выругался он вслух, сообразив, что перед ним крестный дядька Игнат и Витька. «Откуда вы взялись?» — потрясенно спросил он. «Дружок твой привел!» — ухмыльнулся старый абордажник. «Чует он тебя!» «Ну как?» «А мне почем знать? Я же не одаренный!» «Правда, Марик?» — поспешил вмешаться радостный от встречи с побратимом Витька. «Я тебя будто сердцем чую или щель вроде как по следам, а еще мне твой меч дорогу указывал». «Гунта? Ну да! Где он?» Услышав вопрос, Ким распахнул плащ, под которым у него оказался целый арсенал. Рукоять верного клинка будто сама вскочила в руку Колычеву, вопросительно немного обиженно завибрировав при этом. «Зачем ты меня оставил?» «Ну рассказывай, Мартемьян, что тут делается?» — прервал ритуал единения дядька Игнат. Из поведения и слов друзей Март сходу понял, что они про гибель адмирала еще ничего не знают. Времени на рассказы тоже не было, поэтому он сразу перешел к постановке боевой задачи. «Там японцы», — показал на док Колычев. «Сколько, точно не скажу, но одних шиноби шестеро, то есть теперь уже пятеро, и еще сколько-то внутри дожидалось. И какой-то механизм непонятный». «Какой еще механизм?» «Не разберу. По ауре вроде корабль или скорее бот, но какой-то странный». «Стало быть, абордаж!» — осклабился Вахромиев. Он тоже явился навстречу вооруженным, но, в отличие от Витьки, имел гораздо больше опыта, а поэтому прихватил с собой не только Томпсон с полным боекомплектом, но и несколько гранат. Помимо этого, у старого вояки имелся кольт 1911 и кинжал, переточенный когда-то из штыка к винтовке Рисака. «Пошли, что ли?» «Идем», — решительно кивнул главой Март, — «а то еще уйдут». «Это вряд ли», — хищно отозвался дядька Игнат, шумно втягивая ноздрями воздух. «Марик, возьми автомат», — предложил Ким, но тот только покачал головой в ответ. Едва ощутив вес гунта в руках, Март отчетливо понял, что для сегодняшней схватки ему понадобится именно он. Меч. Решительно двинувшись вперед, он первым подошел к закрывавшей выход из дока стальной двери и попробовал потянуть ее на себя. Как и следовало ожидать, она оказалась заперта, но... «Отойдите-ка, ребятки!» — хмыкнул Вахромеев, доставая из кармана пачку с чем-то похожим на зеленый пластилин. Быстро скатав его колбаской, он стал приклеивать ее на дверь вокруг запорного механизма, после чего закрепил рядом одну из гранат. «Валим, Витя!» — поспешил увлечь за собой приятеля Март. «Что это?» — удивленно спросил тот. «Пластическая взрывчатка». «Точно!» — осклабился присоединившийся к ним дядька Игнат. «А теперь зажимайте ухи!» Громыхнуло так, что все строение заходило ходуном, а несчастную дверь вырвало из стены вместе со всеми креплениями и забросило внутрь. «Перестарался, маненько!» Радостно, будто исполнив самую заветную мечту, захохотал абордажник и кинулся внутрь. Колычев с Кимом тут же последовали за ним. Внутри было темно от поднятой пыли, непрерывно гремели выстрелы. Оглушенные японцы пытались отстреливаться, но дядька Игнат, хотя и не был одаренным, умел бить на звук и вспышки выстрелов, хладнокровно целясь чуть правее и выше. Витька тоже дал пару коротких очередей куда-то в сторону стрелявших и обернулся к товарищу, чтобы спросить, что делать, однако того не оказалось рядом. И только теперь додумался, что пора бы постараться выйти в энергосферу. Едва оказавшись внутри помещения, не нуждающийся в освещении Март скользнул вдоль стены, стараясь не угодить под шальную пулю. Враги были совсем рядом, протяни руку, и можно схватить любого за шиворот. Деловито щелкая затворами винтовок, они то и дело высовывались из-за парапета, посылая пулю за пулей в сторону нападавших. Вахромеев, заняв удобную позицию и укрывшись за массивной бетонной опорой, в ответ давил их автоматическим огнем, заставляя пригибаться и прятаться. Пора было вступать в игру, и Колычев двумя точными уколами поразил скрючившихся японских моряков, разом достав до сердца. Кровожадный Гунта с удовлетворением воспринял подношение, мгновенно выпив жизни из своих жертв. «Однако, где же эти чертовы шиноби?» — подумал Март, отметив про себя, что убиты им японцы в простой матросской форме. В этот момент один из них с душераздирающим криком прыгнул прямо на него, стараясь достать своим коротким клинком. От первого удара Колычев с большим трудом увернулся, второй отбил и тут же ловко чиркнул острием по груди своего противника. Однако тот, не обращая внимания на хлынувшую ручьем кровь, продолжал напирать как бешеный, пока, наконец, его движения не стали вялыми и заторможенными. И только глаза с расширенными черными зрачками продолжали яростно сверкать в окружавшей их тьме. «Да они же обдолбанные, как бобики!» — мелькнула в голове мысль, прежде чем на него навалились еще два врага. На сей раз Колычев не стал испытывать судьбу и, резко отскочив назад, перекинул Гунта в левую руку, а правой взялся за пистолет. Загремели выстрелы, и тяжелые 9-миллиметровые пули понаделали непредусмотренных природой отверстий в телах ниндзя. Причем, если входящие были еще более или менее аккуратными, то с обратной стороны они выходили, вырывая целые клочья плоти и крови. Тем не менее, умирающие японцы продолжали атаковать, пока силы окончательно не оставили их. «Будто зомби, ей-богу!» — вздохнул Март, сунув ставший бесполезным хай-пауэр в кобуру. «А где еще двое?» Как оказалось, остальные воины ночи выбрали объектами для атаки Витьку и Игната. Однако юный кореец, несмотря на очевидную слабость своего удара, сумел-таки войти в сферу и обнаружил шиноби еще на подходе. Несмотря на то, что ППК-41 был, по сути, предсерийным образцом, отработал он на славу, и до Кима враг добрался на фаршированный под самую завязку свинцом, после чего свалился у ног своего убийцы и затих. Иначе получилось с Вахромеевым. Пока дядька Игнат поливал японцев непрерывным огнем, шиноби сумел подобраться к цели вплотную и, воспользовавшись тем, что абордажник менял магазин, набросился на него. Первый же удар должен был стать смертельным, однако в последний момент старый вояка сумел увернуться и подставить вместо себя ствольную коробку американского автомата. Жалобно звякнул треснувший пополам клинок, и оба противника остались безоружными. Впрочем, у Вахромеева остался еще и приклад, которым он отоварил прыткого японца по голове. Тот, в свою очередь, уклонился и попытался ответить классическим маваши-гири. Игнат в ответ схватил его за ногу, и в конце концов противники сцепились в отчаянной схватке, пытаясь друг друга придушить. «Дяденька Игнат, вам помочь?» — склонился над ними только что управившийся со своим врагом Витька, включая небольшой фонарик. «Болтаешь много!» — прохрипел в ответ могучий абордажник, продолжая сжимать натруженные ладони на шее верткого и совершенно невменяемого японца, который словно и не чуял боли. «Бей давай!» Засуетившийся Ким сначала хотел пустить в дело свой автомат, но затем пожалел экспериментальный образец и, отложив его в сторону, подхватил за ствол валяющийся рядом Томпсон. «Хех!» — выдохнул Витька, опуская приклад на затылок не в меру шустрого сына страны восходящего солнца. Не ожидавший подобной подлости противник сразу же паник, и едва дышащий Вахромеев смог выбраться из-под него. «Вот паскуда!» — сплюнул старый вояк и сноровисто скрутил руки и ноги обездвижного врага. «Чуть богу душу не отдал из-за него!» «Вы думаете, он живой?» — недоверчиво поинтересовался Ким. «Хрен его знает, но вроде дышит». «А Мартимьян где?» «Слушай, парень, кто из нас одаренный, ты или я?» «Я?» — шмыгнул носом Виктор. «Но резерв кончился». «Беда за бедой!» — покачал головой дядька Игнат. «Купили быка, а он не такой!» Пока они сражались, Март сумел-таки добраться до столь заинтересовавшего его таинственного корабля и теперь застыл в полном недоумении, ибо он оказался ничем иным, как подводной лодкой, причем летающей. Аура явно показывала наличие ГДК, причем классом не ниже Б, хотя для таких размеров за глаза хватало С или даже Д. «И нахрена папу гармонь?» — покачал головой потрясенный Колычев. Впрочем, техническому оксюморону было наплевать на недоумение пилота. Движки внутри него продолжали работать, передавая едва слышную вибрацию на корпус, а сам он хранил презрительное молчание. Поднявшись по приставленному к борту трапу, Март поднялся на верхнюю палубу и подошел к невысокой рубке, огражденной с бортов поручнями. Дверь оказалась открыта, но заходить внутрь чего-то не хотелось. Кроме того, ясно чувствовалось присутствие того самого одаренного. «Ты где?» — крикнул он. «Выходи!» Неизвестно, знал ли японец русский язык, но через минуту из проема на пилота уставился злобный взгляд. Прошипев что-то нечленораздельное, самурай бочком вышел наружу, сжимая обеими руками самую настоящую катану. «Сдавайся!» — предложил на всякий случай Колычев. Ответом ему был полный презрения взгляд. С душераздирающим киаи японец решительно начал атаку, высоко занеся меч над головой. Дальше последовал молниеносный выпад, который Март, впрочем, без труда парировал. Затем еще один, кончившийся также безрезультатно. Он видел весь рисунок боя, предугадывал движение противника и практически наслаждался поединком. И Колычев, и его противник развернули свои сферы на полную мощность. Но то ли у русского пилота оказалось больше опыта, то ли его силы превосходили имевшиеся у японца на порядок, очень скорый исход этой схватки стал очевиден для обоих участников. Тем не менее, сдаваться самурай не собирался. Смерть в бою, согласно кодексу Бусидо, была вполне приемлемым выходом, и он продолжал отчаянно атаковать, рассчитывая обменять свою жизнь на вражескую. Без колебаний японский капитан пошел в самоубийственную атаку. Он готов был погибнуть сам, но дотянуться клинком до гайдзина. Тут уже стало не до веселья, и Колычев одним коротким, выверенным ударом поразил противника в шею. Заточенное до бритвенной остроты лезвие легко отделило голову от плеч, и та покатилась по палубе необычного корабля, скользнув затем куда-то за борт. Тело же, постояв еще немного, покачнулось и упало прямо под ноги своему убийце, напоследок обдав его брызгами крови. И только теперь Март заметил, что внизу стоят молча наблюдавшие за поединком Вахрамеев и Ким, подсвечивая себе зрелище фонариками. «Концерт окончен. Расходимся», — тяжело выдохнул Март. «Всех пришил», — деловито осведомился снизу дядька Игнат. «Вроде да», — прислушавшись к своим ощущениям, ответил крестник. «Марик, я все видел», — восторженно зачастил Витька, карабкаясь по трапу наверх. «Это было просто, не знаю, как сказать, но...» «Охрененно!» — подсказал снизу Вахрамеев. «Ага!» «Да не так уж!» — устало отозвался Колычев. «Одни трупы кругом, некого даже допросить, что это за железное чудо-юдо!» «Ну, вообще-то один остался!» — с непривычной для него скромностью заметил Ким. «Где?» «Да вон он, связанный лежит!» «Вот черт, а чего же я его не почувствовал?» «Так ему твой дружок малым делом чуть черепушку не раздробил!» С легкой издевкой пояснил дядька Игнат. «Где уж тут почуять?» «Это правда?» «Ну, вообще-то да». «Тогда давайте побеседуем». Впрочем, проведенный с пленником экспресс-допрос мало что прояснил. Тот и впрямь оказался шиноби, то есть специально обученным диверсантом и убийцей. Ему и его товарищам неоднократно поручали подобные акции, но вот о причинах они, как правило, ничего не знали. Им просто отдавали приказ и доставляли до места. Зачем нужно было брать русского адмирала, он тоже не имел ни малейшего представления, да ему и не было это интересно. Что касается подводной лодки, то ее иногда использовали для доставки их группы, хотя чаще это были обычные воздушные корабли. Ее особенностью была возможность скрытно войти в охраняемый район и также покинуть его, а в случае необходимости взлететь и исчезнуть. Никаких других подробностей, касающихся управления или конструкции, он не знал. «Что за пилюль вы принимали?» Продолжал допрос Колычев, ни на секунду не ослабляя контроль за пленником. «Это специальный препарат», — отрывисто, будто гавкая, ответил японец. «Его нельзя принимать слишком часто, но когда вы напали, нам пришлось. Наверняка из-за этого мои товарищи не смогли сражаться в полную силу. Иначе бы гайдзинам ни за что не удалось одолеть нас». «Может и так», — не стал спорить Март. «Где находится ваша база?» Свой неожиданный вопрос Март сопроводил внезапной мощной ментальной атакой, и хотя пленник ничего не ответил, лишь яростно блеснув узкими глазами, зато Колычеву удалось ухватить яркий и четкий образ и самой деревни, скрытой высоко в горах, и дороги к ней. Он удовлетворенно качнул головой и устало усмехнулся. «Что будем делать дальше?» — сгорая от нетерпения, поинтересовался Витька, успевший разглядеть их добычу. «Попытаюсь разобраться с кораблем, а там видно будет». «Ага, а мы?» Вы пока просто не мешайте. Посидите, отдохните, убитых соберите редком, оружие там, пилюли, артефакт какие найдете, все в кучку. Ну и пленника охраняйте, чтобы ничего с собой не сделал. Он пока что моя единственная надежда. На что? Потом расскажу. Поспешил успокоить побратима Колычев и вернулся на корабль. Дверь в рубку все так же была открыта, но вот двигатели замолчали, и теперь от хищного тела подводной лодки веяло каким-то зловещим спокойствием. Не торопясь, медленно ступая, он прошел внутрь и оказался перед люком. Крышка его была откинута, больше всего напоминая им пасть хищного животного. В принципе, будь у японцев немного фантазии, они вполне могли оставить в проходе какую-нибудь мину или растяжку. Поэтому Март двигался очень осторожно, постоянно сканируя пространство через сферу, и вскоре столкнулся с непонятным феноменом. Все узлы, посты и отсеки этого удивительного корабля были соединены необычными плетениями, сливавшимися в какой-то совершенно фантасмагорический узор. По сути, вся эта субмарина была одним большим артефактом. И находясь на главном посту, один единственный человек мог управлять всеми двигателями, рулями и клапанами, чувствуя себя с ними одним целым. Человек, сделавший это, был не просто гениальным мастером или талантливым инженером. Это был маг, кудесник и чародей, изощренной воле которого подчинялись все известные стихии. Но, черт возьми, как это возможно? Откуда берется энергия и как вообще это можно контролировать? Ответ нашелся очень быстро. В единственной небольшой каюте, бывшей очевидно местом пребывания капитана, располагался сейф, точнее бронекапсула, внутри которой находился старший артефакт, соединенный со всей архитектурой энергофизических объектов. В него, подобно энклопиону Марта, было вставлено два звездных адаманта. Правда, если в кресте каждый из трех камней был изрядных размеров, то эти оказались совсем небольшими и не слишком чистыми. Но все равно он обеспечивал всю систему артефактов энергией. Теперь, когда ему удалось более или менее разобраться с устройством, следовало подключиться к системе управления. Сконцентрировав всю доступную ему энергию, он попытался слить свою сферу с главными энергионами, но, как и следовало ожидать, потерпел неудачу. Очевидно, создатель предусмотрел возможность захвата своего творения и поставил блок защиты. Обычный одаренный, каким бы сильным он ни был, не мог просто так взять таинственную субмарину под свой контроль. Нужен был пароль, правильно сформированный мыслеобраз или еще один артефакт, служащий ключом, но их не было. Решив, что дело в недостаточности приложенных усилий, Марти еще раз постарался сконцентрироваться и, собрав в тонкий пучок всю силу, снова ударил по блоку управления. От огромного потока энергии его самого едва не приподняло над креслом. Стрелки приборов пришли в движение, хаотично дергаясь на циферблатах. Лампочки контроля замигали, но главный артефакт оставался глух и нем. В отчаянии Колычев схватился за рукоять меча, будто желая разрубить им непокорную машину. Но в этот момент его изрядно тряхнуло током, а из клинка вырвался сноп искр. А затем цепь замкнулась, и в сознание Марта хлынул поток цельных, непротиворечивых и единых в своей структуре образов. И первой из них проявилась мыслеформа. «Йоно Тори, меня зовут Ночная Птица. Я слышу тебя, навигатор!» Словно далекий хищный клекот наполнил пространство, а мягкие черные крылья беззвучно развернулись в ночной тьме. Март разом и безусловно принял реальность происходящего. Отчетливость, небывалая прежде ясность заполнили его сознание, в котором не осталось места ничему необдуманному и случайному. Его ответ был предельно конкретен и четок. «Навигатор ночной птицы. Принимаю командование. Доклад о состоянии корабля и систем. Прежние пароли отменяются. Допуск к управлению только для меня». «Принято». «Как давно ты осознал себя, ночная птица?» «Только что. Твоя сила изменила меня». «Кто тебя создал?» «Тот же человек, что сотворил и твой меч. Моей миссией было отыскать навигатора и обрести сознание. Она выполнена. Теперь моя цель — служить тебе». «Что значит навигатор?» «Тот, кто может создавать сущности и говорить с кораблями». «Еще такие, как ты, есть?» «Нет. Мастер создал меня одного. Но и он не сумел довести начатое до конца, поставив мне задачу найти тебя». «Твой статус?» «Готов выполнять твои приказы, навигатор. Ты мой единственный хозяин». «Насколько мы автономны? Для управления кораблем требуются еще люди?» «Нет. Теперь, когда я пробудился, достаточно твоих приказов. У тебя есть доступ к картам и истории полетов? Да. Перед мысленным взором Марта развернулось трехмерное изображение планеты, позволяя работать с ним, словно с виртуальной интерактивной библиотекой. Он погрузился в ее изучение и вскоре отыскал нечто очень интересное. Значит, личные апартаменты командующего осадой Сеула японского генерала Нисидзу Цукахары стоят на берегу уютной морской бухты на небольшом острове? До начала войны это здание было одной из загородных резиденций корейского императора. Теперь особняк и остров занял японский военачальник и чины его штаба. Так что все логично, и рисков ноль, и связь постоянно работает. Как мило, романтично и любезно с его стороны. Ну, в самом деле, не сидеть же адмиралу на КП или в окопах. Он воюет с комфортом. Вот к тебе-то мы и наведаемся ты ночью, Цукахара. Слышал я, ты толковый мужик. Устроим размен нашего новоприставленного бестолочи на умного тебя. Думаю, это будет справедливо.